Теперь что я ему скажу? Власть. Я уже сел в машину, думая, лучше бы он мой проклятый язык проколол, чем талон. Он уже, вижу, возвращается к ресторану, чтобы там рассказать, как они меня сделали. И тут я вспомнил, что я не допустил нарушения слова. «Стой!» — говорю, «что-то хочу сказать». «Что?» — поворачивается он. «Я же, — говорю, — рассказал об этом уже здесь, за городом. Если ты такой честный, почему ты мне прокол сделал?» «Город растет», — отвечает он. «И ресторан теперь считается в черте города включительно. Но я же не знал!» — кричу. «Надо было знать», — отвечает он и входит в ресторан. Вот какая жизненная история со мной случилась, когда я 3 года назад находился в командировке на Пицунде. Мы посмеялись рассказу этого лихача, и он, с кротким терпением выждав, пока мы отсмеемся, спросил у меня: «Вот про этот случай, который был лично со мной, ты можешь написать?» «Попробую», — говорю, — «не знаю, что получится». В нашей компании был один старый рыбак. Среди таких рыбаков встречаются весьма затейливые законотолкователи. Когда рыба не клюет, они со всех сторон обдумывают вопросы государственного устройства и правопорядка. А так как рыба с годами на Черном море клюет все хуже и хуже, они в толковании этих вопросов достигают гигантских глубин. «Никакая цензура не пропустит», — важно заметил он. Однако, помолчав, обнадежил: «Ну, если в конце прибавить, что всех нарушителей арестовали, могут пропустить». «И меня?» — спросил лихач. «И тебя», — безжалостно кивнул законотолкователь. «А меня за что?» — воскликнул рассказчик. Все рассмеялись искренности его удивления, но тут вся эта история продвинулась еще на один виток. «Когда это с тобой случилось?» — спросил у шофера самый молчаливый участник нашей компании. 3 года тому назад», — сказал шофер. «Я там недавно проезжал», — заметил молчун. «Твой гравий до сих пор лежит возле милицейского поста». Предположение по поводу столь длительной консервации скромного памятника стратегической победы нашего лихача были прерваны появлением официантки с дымящимися чашечками кофе на подносе. Пока шофер рассказывал свою историю, я следил за дядей Сандро. Он поглядывал на шофера, можно сказать, с гетеанской олимпийской доброжелательностью, поощрительными кивками подчеркивая наиболее сладостные детали. Казалось, выражение лица его говорило: «Да, растут у нас хорошие рассказчики, возможно, и не без нашего влияния». Реплики застольцев тоже выслушаны были им достаточно поощрительно. После этого он взял со стола чашечку кофе. «Раз уж заговорили о дорожных делах», — начал он, отхлебывая кофе, — «я тоже кое-что расскажу. Если кто-то из вас уже слышал эту историю, ничего, еще раз послушает. Хороший рассказ, как песня, его много раз можно слушать. 3 года тому назад, в один мартовский вечер, мне надо было срочно поехать в село Анхара. Дело там у меня было с одним человеком. Такое дело, которое никак нельзя отложить до утра. Я спускаюсь к дому моего соседа Тенгиза и оттуда звоню моему племяннику Кемалу, у него машина. Так, мол, и так, говорю, надо срочно ехать в село Анхара. Кемал, как обычно, 10 минут мыкал в трубку, а потом говорит: «Не обижайся, дядя, но я сегодня не могу ехать». «Чего это ты не можешь ехать?» Опять засопел. «Вообще, чтобы с нашим Кемалом дело иметь, надо с буйволиными нервами родиться, но выхода нет, машина нужна». «Мы, летчики», — наконец переходит он к словам, — «верим в предчувствие. Да и погода плохая, завтра поедем». «Завтра». «Завтра уже поздно будет для моего дела. Твое предчувствие, — говорю, — это твоя лень, с которой я борюсь уже 60 лет. И какой же ты летчик, если ты уже 30 лет не летаешь, а сидишь в диспетчерской? И какой ты племянник, если в год раз не можешь повезти меня на своей машине?